Глава 20. Арест. Поздно вечером пришел ответ из лаборатории. Взятая на анализ жидкость содержала раствор байеровского аспирина. Приблизительно 3 таблетки. На стаканчике остались четкие отпечатки пальцев Бейсила Пилгрима. Прочитав заключение эксперта, Аллен немедленно связался по телефону с заместителем комиссара, долго говорил с ним, после чего вызвал Фокса. Выглядел Аллен довольно усталым. «Мы должны с вами точнее разобраться, как падал свет из студии на таинственного незнакомца за окном», — сказал он. «Нашего эксперимента с ниткой недостаточно для того, чтобы делать выводы. Придется придумать что-то другое, братец Лис». «А именно, сэр?» «Увы. Это означает, что нужно мчаться в Татлерс-Энд». «Как?» «Прямо сейчас?» «Боюсь, что да. Воспользуемся служебной машиной. Утром я должен быть здесь. Поехали». Вот как случилось, что Аллену с Фоксом пришлось на ночь глядя катить в Татлерс-Энд. Когда Фокс снова стоял под окном студии, часы на Боссикотской церквушке пробили полночь. Зарядил мелкий дождик, и в аллее пахло прелыми листьями и влажной травой. В студии зажгли свет, штору задернули. «Я сейчас отойду в то место, где укрывалась в тени Этель со своим парнем», — сказал Аллен. Он зашагал по аллее, быстро растворившись в темноте, но через несколько минут вернулся. «Мы на верном пути, Фокс», — сказал он. «Оттуда видно, что луч света падает вам на грудь». «И что дальше?» — поинтересовался Фокс. «Остаток ночи мы проведем у моей матушки. Я позвоню в Ярд и попрошу, чтобы утром за нами заехали. Пойдем». «Хорошо, мистер Аллен, но что?» «Видите ли, сэр, я просто подумала о мистрой. Случившееся может стать для нее ударом. Я думал, не стоит ли предупредить ее. Да, Фокс, мне это тоже приходило в голову. Но только не слишком ли поздно беспокоить ее в такой час? Впрочем, ладно, я позвоню из Дейнслодж. Пошли». В Дейнслодж они приехали в 1:30. Леди Аллен, сидя в гостиной перед уютно потрескивавшим камином, читала Лоуренса. «Добрый вечер», — поздоровалась она. «Мне передали твое послание, Родерик. Я очень рада снова видеть вас, мистер Фокс. Проходите и присаживайтесь». «Я только позвоню и вернусь, мамочка», — сказал Аллен. «Я мигом». «Хорошо, дорогой. Мистер Фокс, налейте себе чего-нибудь выпить и скажите, приходилось ли вам читать этого замечательного писателя, у которого так трагически сложилась судьба?» Фокс водрузил на нос очки и прочитал на переплете письма Д. Г. Лоуренса. «Боюсь, что нет, ваша милость», — серьезно сказал он. «Жаль», — вздохнула старушка. «В этих письмах столько мудрости, очарований и переживаний. Удивительный был человек. Вы налили себе что-нибудь?» «Вот и хорошо. Как продвигается расследование?» «Спасибо, все идет своим чередом». «А завтра утром вы собираетесь арестовать убийцу?» «Не запирайтесь. Я слишком хорошо изучила своего сына и знаю, как он готов произвести арест. У него появляется страдальческое выражение лица». «Как у арестованного», — сказал Фокс, и, сраженный наповал собственным остроумием, затрясся от хохота. «Родерик!» — воскликнула леди Аллен, когда вернулся ее сын. «Мистер Фокс потешается надо мной!» «А выглядит таким положительным», — вздохнул Аллен. «Вот и доверяй ему после этого». «Сэр!» — уязвленно вскричал Фокс. Аллен успокаивающе поднял руку. «Шучу, старина. Мамочка, я пригласил мисс Трой. Завтра она придет отобедать с тобой. Ты не возражаешь? Я, к сожалению, буду в Лондоне». «Что ты, милый, я просто в восторге». «Мы с мистером Бадгейтом будем счастливы пообщаться с ней. Какого черта? Мистер Бадгейт приезжает завтра навестить жену. Он спросил, не может ли заглянуть ко мне. Вот стервятник. Это же крюк в 40 миль. Неужели?» «Я сказала ему, что ты ночуешь здесь, и он пообещал примчаться сразу после завтрака. «Кстати, тебе бы не мешало как следует выспаться перед арестом». Аллен метнул испепеляющий взгляд на Фокса. Инспектор виновато развел руками. «Мистер Фокс тут ни при чем, Родерик». «Тогда откуда тебе стало известно про арест? Ты ведь сам только что развеял все мои сомнения, бедненький. Идите спать». На следующее утро в 10 часов в Татлерс-Энд въехали сразу две полицейские машины. За ними следовал Найджел в крохотном Остине. Репортер с нескрываемым злорадством отметил, что дежурившие у ворот констебли не пропустили внутрь двоих подозрительных типов с фотоаппаратами. Самого Найджела Аллейн согласился впустить в Татлерс-Энд лишь под торжественную клятву никуда не соваться и ничего не снимать. Впрочем, в сам особняк заходить журналисту все равно не дозволялось. Так что преимущество Найджела перед собратьями по перу было чисто иллюзорным. Выйдя из машины, Аллен, Фокс и двое полицейских в штатском быстро взбежали по ступенькам к парадной двери. Открыл дворецкий. «Входите, пожалуйста», — нервозно пригласил он и сопроводил их в библиотеку. В камине уже уютно попыхивали поленья. При других обстоятельствах обстановка показалась бы Аллену не только привычной, но и родной. «Доложите, пожалуйста, мистрой о нашем приходе». «Хорошо, сэр». Дворецкий поспешно удалился. «Фокс, может быть, вам...» «Разумеется, сэр. Мы подождем в холле». Вошла Трой. «Доброе утро», — поздоровался Аллейн с приветливой улыбкой. «Я подумал, что вам захочется поговорить с нами, прежде чем мы приступим к выполнению своих обязанностей». «Да». «Вы поняли из моих вчерашних слов, что сегодня утром первый этап расследования завершится?» «Да. Иными словами, вы собираетесь кого-то арестовать? Верно?» «По-видимому, да. Это зависит от беседы с одним человеком. Надеюсь, она состоится. Вы провели страшную неделю. Мне очень жаль, что вам пришлось терпеть под своей крышей столько чужих людей, включая полицейских. В какой-то мере я заботился и о вашей безопасности. В противном случае репортеры просто не дали бы вам житья». «Я знаю». «Вы хотите, чтобы я сказал, кто? Мне кажется, я уже и сама знаю». «Знаете?» «Думаю, что да». Этой ночью я спросила себя, кто из всех этих людей способен на такое дикое преступление. И, перебрав в памяти все лица, лишь одному я смогла мысленно задать вопрос. «Боже, что же тебя на это толкнуло?» «Не знаю почему. Никаких причин или побудительных мотивов я не придумала. Но нутром чувствую, что права. Должно быть, у меня проснулось то самое свойственное женщинам шестое чувство, в существование которого вы не верите». «Это зависит от женщины», — серьезно произнес Аллен. «Может быть», — ответила Трой и внезапно зарделась. «И все-таки я вам скажу», — продолжил Аллен, чуть помолчав, и сказал, а потом добавил: «Да, чутье вас и впрямь не подвело». «Боже, как это ужасно», — прошептала Трой. «Я очень рад, что вы согласились отобедать у моей мамы», — произнес Аллен. «Она хоть немного отвлечет вас. Кстати, матушка просила передать, что будет счастлива видеть вас как можно раньше. Может быть, вам лучше поехать прямо сейчас?» Трой вздернула голову. «Спасибо», — жестко сказала она. «Но я не собираюсь уподобляться крысам, бегущим с тонущего корабля. Господи, это же совершенно другое дело. К тому же это мой корабль», — добавила Трой. «Да, конечно. Но он, по счастью, не идет ко дну». «Нет, спасибо. Я должна остаться», — твердо сказала Трой. «К тому же это мои ученики. И даже Пилгрим». «Вы уже ничем ему не поможете». «Я остаюсь», — отрезала Трой. «Хорошо», — вздохнул Аллен. «Только прошу вас, не обижайтесь на меня. И, если хотите, оставайтесь со своими учениками. А я, если позволите, побеседую с Пилгримом». Трой устремила на него горестный взгляд. В ее глазах блестели слезы. «Господи, как мне вас жалко!» — пробормотал Аллен. «Меня не за что жалеть», — сказала Трой и, резко повернувшись, зашагала к двери. Едва она вышла, появился Фокс. «Пошлите за Пилгримом и заходите сюда», — приказал Аллейн. Фокс отдал кому-то распоряжение и вернулся. «Мы должны действовать с оглядкой, братец Лис. Он может что-нибудь отмочить». «Да, сэр». Они молча стояли у камина. Полицейский привел Пилгрима. Второй сотрудник ярда вошел следом за ними и расположился у двери. «Доброе утро», — поздоровался Пилгрим. «Доброе утро, мистер Пилгрим. Мы хотели бы кое-что уточнить в связи с вашими показаниями. Да, пожалуйста». Аллейн сверился с записной книжкой. «На сколько миль хватает вашему автомобилю одного галлона бензина?» — спросил он. «На 16». «Вы уверены?» «Да». «А на трассе даже больше». «Понятно. Теперь, если не возражаете, вернемся к пятничному вечеру в доме мистера и миссис Паскоу. Вы помните, как протекала процедура приема кофе?» «Да, конечно». Он поочередно обвел взглядом Аллейна и Фокса, а потом снова посмотрел на Аллейна. «Расскажите, пожалуйста, кто разливал кофе, а кто разносил чашки?» «Пожалуйста». В голосе Пилгрима прозвучало легкое недоумение. «Я только не понимаю, какое отношение это может иметь к Сонне или к Гарсии. А, вас интересует, почему Вал показалось, что ее кофе горчит?» «Мой тоже горчил. Просто неимоверно». «Вспомните, кто разливал кофе?» «Миссис Паску». «А кто разносил чашки?» «Я сам». «Прекрасно. А помните ли вы, в каком порядке разносили чашки?» «Я не совсем уверен». «А, впрочем, помню. Сперва я поставил две чашечки перед Вал, ей и себе. Потом заметил, что у капитана кофе еще нет, и следующую чашку отнес ему. Миссис Паскоу взяла себе кофе сама. Тогда я вернулся к Вал, и мы начали пить кофе. Вы оба пили черный кофе?» «Да». «С сахаром?» «Да». «Кто клал в кофе сахар?» «Господи, откуда мне знать?» «Наверное, я». «Вы не говорили, что ваш кофе горчит?» «Нет, мне было неловко. Я только посмотрел на Вал и поморщился, а она, понимающе, кивнула. Потом сказала: Сибил, милочка, это не кофе, а какая-то отрава». У миссис Паскоу просто челюсть отвисла. Пилгрим вдруг хохотнул. Вал порой бывает удивительно прямолинейно. «Тогда они обе спросили меня, и я сказал, что да, мол, случалось мне пробовать менее горький кофе или что-то в этом роде. Мне было жутко неловко». «Да, я вас прекрасно понимаю. А позднее, когда мисс Сиклифф пожаловалась на головную боль, вы дали ей аспирин. Это так?» «Да, что?» Пилгрим выглядел озадаченным. «Таблетки были у вас в кармане?» «С какой стати? Я поднялся наверх и достал бутылочку из чемодана». «Слушайте, мне непонятно, куда вы клоните?» «Прошу вас, мистер Пилгрим, отвечайте на мои вопросы. Когда именно вы дали мисс Сиклифф аспирин?» «Когда она отправилась спать. Я принес бутылочку из своей спальни и дал Вальме сразу три таблетки». «Она их выпила?» «Нет. Мы заглянули к ней, когда она уже лежала в постели, и Вал пожаловалась, что не сможет проглотить таблетки, поэтому я растворил их в воде». «Она выпила этот раствор?» «Не знаю, инспектор. Я оставил стаканчик на столике у изголовья ее кровати». «Понятно», — кивнул Аллейн. «А где бутылочка?» «Какая бутылочка?» «А, вы имеете в виду аспирин?» «Не знаю, должно быть где-то у меня». «Что вы делали в пятницу вечером после того, как покинули комнату мисс Сиклифф?» «Мы выпили по рюмке с Паску, и я пошел спать». «Вы не вставали ночью?» «Нет». «А спали крепко?» «Как убитый», — ответил Пилгрим. Он заметно побледнел, но смотрел прямо в лицо Аллейну. «Странно, что вы спали так крепко». «В ту ночь бушевала страшная гроза», — соврал Аллейн. «Сверкали молнии, хлопали двери. По всему дому метались горничные. Неужели вы ничего не слышали?» Пилгрим задумался. Очень странно, но я и в самом деле спал беспробудным сном. Я вообще на сон не жалуюсь. Но в ту ночь я словно куда-то провалился. Должно быть, коньяк Паско оказался для меня слишком крепким. — Понимаю, — сказал Аллейн. — Теперь, мистер Пилгрим, взгляните, пожалуйста, вот на это. Аллейн кивнул одному из своих людей, который тут же приблизился к нему, держа в руке бесформенный коричневый сверток. Затем развернул бумагу, под которой обнаружился старый плащ. — Это же мой макинтош, — удивился Пилгрим. — Я надеваю его, когда копаюсь в машине. — Вы правы, — кивнул Аллейн. — Как он к вам попал? — Взгляните на рукав, мистер Пилгрим. Я хочу, чтобы вы вспомнили, откуда взялась вот эта дырка на обшлаге. — Понятия не имею. — Откуда мне знать? — Эта штуковина у меня с допотопных времен. Я ведь и из машины-то ее никогда не вытаскивал. Разве что, когда залезал под днище. Мне кажется, дырка прожжена сигаретой. Нет, мистер Пилгрим, она прожжена кислотой. Кислотой? Что за чушь? То есть я хочу сказать, откуда у меня там возьмется кислота? Это как раз то, что я хотел узнать у вас. Боюсь, что не в состоянии вам ответить. Просто не представляю. Дырка довольно свежая, мистер Пилгрим. Да? Ну и что? Могла это быть азотная кислота? Не знаю. А что? Вы не занимаетесь гравированием, мистер Пилгрим? Немного. Но только не в этом плаще. Послушайте, мистер Аллейн, пошарьте в карманах. Пилгрим с вытянутым лицом запустил руки в карманы и вытащил пару перчаток. Обратите внимание на тыльную сторону правой перчатки, — сказал Аллейн. — Видите маленькое пятнышко? — Присмотритесь повнимательнее. Оно совсем крохотное, но оно тоже оставлено кислотой. Как вы можете это объяснить? — Откровенно говоря, никак. Эти перчатки всегда лежат у меня в карманах. — Понимаю. А вы никому не отдавали свой плащ? Может быть, кто-то другой надевал ваши перчатки? Не знаю. Может быть, — пожал плечами Пилгрим. Он вдруг поднял голову, в глазах застыл нескрываемый ужас. Наверное, я и впрямь кому-то давал их, — сбивчиво заговорил он. Или механик в гараже воспользовался ими. Да, ведь и кислота из аккумулятора могла оставить эти пятна. А мисс Сиклифф никогда не брала ваши перчатки? — Нет. — А в Анкертон-Мэннер? — Когда она каталась верхом? — Боже упаси! — с горячностью воскликнул Пилгрим. — Тем более, что как раз накануне я подарил ей 6 пар модных перчаток разных цветов. Они Вальме настолько понравились, что она даже обедала в голубых, а ужинала в алых. — А когда ездила верхом? — Для верховой езды у нее есть специальные охотничьи перчатки. Послушайте, в чем дело? Мисс Сиклифф — умелая наездница, прекрасная. А что за коня вы ей дали? Гунтера, самого лучшего. Охотничья лошадь. Теперь взгляните сюда, на изнанку левой перчатки. Видите это пятнышко у основания мизинца? Да, вижу. Мы отдавали его на анализ. Это кровь. Вспомните, может быть, вы где-то укололись или поранились совсем недавно? Кажется, да, — тихо промямлил Пилгрим, бледный как смерть. Где? Точно не помню. В Анкертоне, кажется. А колючие кусты? Вы носили перчатки с собой? Пилгрим сидел ни жив, ни мертв. В лице не было ни кровинки. — Да, наверное. — Да. Вы же только что сказали, что перчатки всегда были в машине. — Это заходит слишком далеко, — судорожно выдавил Пилгрим. — Я больше не стану отвечать на ваши вопросы. — Что ж, это ваше право, мистер Пилгрим, — согласился Аллейн. — Фокс, пригласите, пожалуйста, мисс Сиклифф. — Благодарю вас, мистер Пилгрим. — Подождите снаружи, пожалуйста. — Нет, — сказал Пилгрим. Я хочу присутствовать при вашей беседе. Аллейн замялся. Ну ладно. кивнула наконец, но плащ и перчатки бросил под стол. Свой приход Вальма Сикклифф обставила со свойственной ей театральностью. Прикрыв за собой дверь, она чуть постояла, обводя взглядом собравшихся мужчин и словно проверяя, какое произвела впечатление. — Приветик! — прощебетала она. — Все роете? — Что с тобой, Бейсил? Ты выглядишь так, словно кого-то ухлопал. Пилгрим не ответил. — Я послал за вами, мисс Сикклифф, — сказал Аллен, — чтобы узнать, не согласитесь ли вы нам помочь. — О, я буду счастлива, мистер Аллен! — лучезарно улыбнулась красотка. — Скажите, вы выпили тот аспирин, что приготовил вам мистер Пилгрим вечером в пятницу? — Не весь, он показался мне слишком горьким. — Но прежде вы говорили, что выпили. — Да, я чуть-чуть глотнула. Я и без него прекрасно спала. «Как ваша порезанная ладонь?» «Моя?» «А, все зажило, спасибо. Могу я взглянуть на нее?» Вальма протянула ему руку тем же царственным жестом, что и в понедельник, но на сей раз ее тонкие изящные пальцы едва заметно дрожали. У основания мизинца еще краснел небольшой шрам. «Оставьте ее в покое!» — взорвался Пилгрим. «Вальма, не отвечай ему!» «Слышишь? Не отвечай!» «А в чем дело?» — спросила Вальма. «Бейсил, что с тобой?» — Вы сказали, мисс Сикклифф, что оцарапались о гриву лошади, — напомнил Аллен. — Нет, мистер Аллен, это вы мне сказали. — Да, но вы приняли такое объяснение. — В самом деле? — А чем вы объясните происхождение этого пореза сейчас? — Я оцарапалась о поводье. — Мистер Пилгрим, вы обратили внимание на эту царапину в субботу вечером? Порез ведь был совсем свежий. — Я не видел ее руки. Вальма была в перчатках. «В течение всего ужина?» Пилгрим промолчал. «Помнится, мисс Сикклифф, я вам заметил, что вы, по всей видимости, неопытная наездница, и вы подтвердили, что отнюдь не считаете себя амазонкой, так?» «Во мне говорила природная скромность, мистер Аллен». Аллен нагнулся и извлек из-под стола старый плащ и перчатки. — Вы узнаете эти вещи, мисс Сикклифф? — Я... — Не знаю. — Ах, да. Это вещи Бейсила. — Подойдите ближе. Вальма Сикклифф медленно обогнула стол. Аллен молча показал ей дырку на обшлаге рукава, а затем, по-прежнему не открывая рта, ткнул в пятнышко у основания левого мизинца, вывернутой наизнанку перчатки. Молчание нарушил Бейсил Пилгрим. «Не знаю, чего они к тебе прицепились, Вал. Ты же никогда не надевал эти вещи. Я это точно знаю. И сказал им. Я готов присягнуть и присягну, что ты ими никогда не пользовалась, Вальма. Молчи, кретин!» — завизжала она. «Болван проклятый!» «Вальма Сикклифф», — торжественно произнес Аллен. «Именем закона я арестую вас за убийство Вольфа Гарсии на основании